Глава 27. Амирхан. Смотрю на сына и не могу поверить в то, что сказал врач. Всегда такой активный, веселый малыш. Разве может быть болен такой страшной болезнью? И что нам делать, если все подтвердится? Неужели это моя вина? Ведь Всевышний ничего не оставляет без расплаты, а прелюбодеяние, вследствие чего Сайфулла появился на свет, считается одним из самых тяжких грехов. Но разве мой невинный сын виноват в моих грехах? Неужели Бог может быть так жесток? Разве София виновата в том, что души не чает в этом ребенке? За что же он наказывает ее? У меня не было ответов на эти вопросы. Я лишь молился и твердил себе, что все будет хорошо. Не мог Всевышний так испытывать нас. Заставить сначала принять и полюбить этого ребенка, а потом так жестоко отобрать. Все будет хорошо, вот увидишь. Твержу я, вдыхая запах сына и прижимая его к себе. Никогда еще я не чувствовал себя настолько беспомощным и слабым. Верно говорят, что став родителем, ты перестаешь принадлежать самому себе. Больше собственной боли чувствуешь боль своего ребенка и мучаешься от того, что не в силах ему помочь. Сейчас дам тебе бутылочку и уложу спать. Пытаюсь взять себя в руки и иду с сыном на кухню. Ставлю чайник на определенную температуру, чтобы приготовить смесь. Беру вымытую бутылочку и засыпаю в нее детское питание. С беспокойством прислушиваюсь, не вышла ли из ванной София. Я прекрасно понимаю, что она плачет. На самом деле я сам с трудом сдерживаю слезы и понимаю, что ей нужно выплакаться и принять происходящее. А еще я просто не представляю, как подобрать слова, чтобы поддержать ее. Как вообще найти слова в такой ситуации? Возможно, все не так уж и плохо. Пытаюсь ее успокоить себя. Возможно, врачи ошиблись, как и тесты. Нам ведь может так повезти. Раздается сзади, и ко мне тут же прижимается жена. Разве мы заслужили подобное? Все будет хорошо, как мантру повторяю я. За каждой горестью наступает облегчение. Я понимаю, Амирхан, но у нас контракт. Возмущается начальник фирмы, в которой я работаю. Уложив ребенка и уговорив Софию также поспать и отдохнуть, я направился в офис, чтобы обговорить свой уход. Я готов выплатить неустойку, твердо говорю ему я. К тому же проект с моей стороны практически докончен. Вам остается только нанять другого архитектора и завершить... Ты должен завершить эту работу, а не кто-то другой! Продолжает возмущенно перебивать меня Шемилев. Это невозможно. Мне жаль, что так вышло, но обстоятельства выше меня. Я сделаю так, что ни одна уважающая себя фирма больше не возьмет тебя на работу. Переходит он на крик, но я просто разворачиваюсь и ухожу. Пусть делает, что хочет. Работа последняя, до чего мне сейчас есть дело. Быстро возвращаюсь домой и бронирую для нас утренний рейс. Также звоню знакомому риэлтору и прошу его организовать для нас аренду квартиры в центре недалеко от больницы, контакты которой нам дали. Ну что? Выходит из спальни София. Вернувшись, я не стал ее беспокоить, думая, что она все еще спит, но, судя по покрасневшим глазам, сном там и не пахло. Забронировал билет и снял квартиру. Вздыхаю я, а потом, отложив ноутбук, подзываю ее к себе движением руки. «Иди сюда». «Мне так страшно», — всхлипывает жена, тут же падая ко мне на колени и сворачиваясь в клубок. «Что если?» «Никаких если, слышишь меня?» «Все будет хорошо, и ты это знаешь. Если нам послали это испытание, значит, мы его пройдем, и никак иначе». «Я не такая сильная, как ты», — продолжает она плакать. «Я умру без него, просто не выдержу этой боли». «Нам не придется ничего выдерживать, слышишь? Наш сын будет в полном порядке, и мы должны в это верить. Нельзя отчаиваться и опускать руки раньше времени». «София, слушая уверенную речь Амирхана, я потихоньку начинаю успокаиваться. Действительно, чего это я расклеилась раньше времени? Если я буду слабой, кто поддержит моего ребенка в трудную минуту? Разве это дело сидеть и ныть вместо того, чтобы действовать? Что мы будем делать с нашими вещами?» Сделав глубокий вдох и вытерев слезы, спрашиваю я. «Наймем фирму, занимающуюся переездом. С собой возьмем все самое необходимое, а наши вещи попросим упаковать и отправить к нам домой». «А что мы скажем родителям?» — хмурюсь я. «Что у нас командировка, после которой мы вернемся домой. Не нужно посвящать их, не зная, что именно случилось и что нам предстоит». «Подумав, я понимаю, что муж прав. У бабушки и так слабое сердце. Незачем волновать ее». «Дай бог, с малышонком действительно ничего серьезного, и мы скоро вернемся домой». «Ты во всем прав. Нужно надеяться на лучшее. С нашим сыном все будет хорошо». На этой ноте мы идем в спальню, начиная молчаливые сборы. В отличие от обычного, Амирхан сам собирает свой чемодан и даже помогает мне с моим. Также вместе мы собираем то, что необходимо сыну, беря только минимум, так как лишние чемоданы нам ни к чему. Задерживаться в Москве мы не планируем. Наверное, это была самая темная ночь в моей жизни. И, наверное, я еще никогда так не молилась Всевышнему, прося его о милосердии. «Все будет хорошо», — снова повторяет муж, прежде чем я наконец ускользаю в сон. Тогда я еще не знаю, что это станет нашей мантрой на ближайшие месяцы. Перелет прошел быстро, за каких-то 3 часа мы уже были в Москве и из аэропорта сразу же направились в снятую Амирханом квартиру. К счастью, сын совсем не капризничал и вел себя как обычно, являясь комочком позитивности и хорошего настроения. Наверное, поэтому я не могла до конца поверить в его болезнь. Я заказал доставку еды, пока мы ехали в такси. Затаскивая наши чемоданы в квартиру, говорит муж. «Поедим и ляжем, ты выглядишь изможденной». Смотрит он неодобрительно. Я и сама знаю, как выгляжу. Темные круги под глазами мало кого красят, но я даже не смогла найти в себе сил замазать их консилером. «Хорошо», — киваю я, проходя в квартиру. Хоть это и двухкомнатная квартира, площадь весьма скудная, но зато светлая и уютная. Наверное, я слишком привыкла к большому пространству, что был в частных домах. «Малыш будет спать с нами, раз нет кроватки», — говорю я вслух, оглядывая спальню. «Я так и рассчитывал», — улыбается Амирхан. «Тем более, что в последнее время он и так ночует на мне». «Ты его любимая подушка», — усмехаюсь я, кладя спящего сына на середину кровати и обнимая мужа. Прижимаюсь к нему и вдыхаю запах любимых духов. Этот аромат всегда действует на меня успокаивающе. «И твоя тоже», — целует меня Амирхан в макушку. «Знаю, нам будет нелегко, но мы обязательно справимся с тем, что уготовил нам Всевышний. Хватит разъедать себя переживаниями. Сайфуле нужна здоровая мама, верно?» «Верно», — киваю я. «Обещаю, что возьму себя в руки». «За это я тебя и люблю». Крепче смыкает он вокруг меня объятия. «Ты такая зрелая для своих лет». «Мне 22, не так уж и мало», — вздыхаю я. «По сравнению с моими 32 очень даже мало», — не соглашается муж. «Я и забыла, что вышла за старика. Шучу я. Пора уже искать седые волосы». «Я тебе покажу седые волосы», — гневается он в шутку. «Давай лучше сюда мой поцелуй, который ты сегодня зажала». «Я зажала?» — возмущаюсь я такому обвинению. «Ну не я же. Мы уже столько времени зашли в квартиру, а ты так и не поцеловала меня». Качает он неодобрительно головой. «Жена ты или кто?» «Я...» Договорить мне не дает звонок в дверь. «Черт, ребенка ведь разбудит!» Ворчит муж и, быстро разорвав наши объятия, бежит к двери. Я же, проверив, чтобы подушки надежно защищали моего малышонка от падения, иду вслед за ним. «А вот и еда!» Как раз закрывая дверь за курьером Амирхан. «Пошли покушаем и тоже отдохнем». «Давай». Соглашаюсь, я чувствую себя разбитой после перелета. На кухне довольно мило, и я с интересом рассматриваю дизайн, а также смотрю, где что лежит. Муж, сидя, разбирает пакеты с едой, и я вдруг вспоминаю, что поцелуя он так и не дождался. Поставив электрический чайник кипятиться, с улыбкой подхожу к нему и сажусь на колени. «Держи свой поцелуй». Накрываю его губы своими и понимаю, как же сильно я по ним соскучилась. Близость с мужем заставляла хотя бы на короткие мгновения забыть обо всем тревожном и плохом, что творится в нашей жизни. Углубляю поцелуй, не желая разрывать контакт, и чувствую такой же отчаянный ответ Амирхана. Я знаю, что ему так же нелегко, и в этом поцелуе это ощущается как никогда. Он ведь мужчина и не покажет, как сильно тревожится и переживает, в отличие от меня. «У меня самая сладкая жена на свете». Мурлычет он мне в шею, когда нам все же приходится разъединить наши губы для глотка воздуха. «А у меня самый сладкий муж», — отвечаю ему, запуская руку в волосы и лаская затылок. «Мой и только мой. Амирхан». «Вашему ребенку необходима трансплантация костного мозга. После недельных тестов и анализов объявляет наш врач. У вас еще есть время, все не так плохо и запущено, а вы вовремя обратились в больницу и...» А дальше просто набор незнакомых мне слов и терминов. Что-то про аутоиммунное заболевание, которое встречается крайне редко, но если проявилось, ничего хорошего не приносит. Советую вам как можно скорее проверить на совместимость всех своих ближайших родственников и сдать самим анализы. Уверен, кто-нибудь из вас или ваших родных подойдет. Подводит итог врач, пока мы с женой сидим без единого движения, слушая его речь. «Сколько у нас времени?» – спрашивает София. «И что делать, если мы не найдем донора?» «Вас поставят на очередь, но я бы особо на нее не рассчитывал. Мало кто согласен отдать свой костный мозг и идет в доноры. Самое быстрое – это найти донора самому». Закончив разговор, мы выходим из кабинета, и я сразу же иду сдавать тест на совместимость. Закончив как в тумане, не нахожу Софию в коридоре и тут же набираю ее номер, но жена отклоняет вызов. Слава богу, что появляется она буквально через 10 минут, правда, за эти 10 минут я уже успел накрутить себя не на шутку от беспокойства. «Ты где была?» Тут же накидываюсь на нее я. «Тоже сдавала тест. Пусть я и не кровная родственница, но ведь могу совпасть», — убитым голосом спрашивает жена. «Все будет хорошо», — сам не веря говорю я ей, притягивая к себе и обнимая. «У нас такая большая семья. Кто-нибудь да совпадет по показаниям». «Да, конечно». Все тем же тоном отвечает жена. «Нам пора. Давай заберем сына и поедем в квартиру. Результаты будут только через 2 дня». Мы оставили Сайфулу в яслях при больнице, как попросил врач, и сейчас мысль о том, чтобы увидеть сына, была настолько болезненной, что у меня просто отказывали ноги. Я не хотел видеть его, зная, что ему предстоит. Ведь даже при наличии донора его ждет долгое лечение и реабилитация. Что может быть хуже, когда дело касается такого маленького ребенка? Ему ведь даже 8 месяцев еще нет. «Амирхан», — доносится до меня голос жены, — «мы не можем позволить себе быть слабыми». Словно почувствовав мое состояние, говорит София. «Мне тоже больно, но мы не можем позволить этой боли возобладать над нами». «Ты права», — тряхнув головой, отвечаю я. «Пошли за нашим сыном». «София, я никогда не думала, что найду в себе мужество справиться с подобной болью и безысходностью, что наваливаются на меня, стоит только врачу озвучить диагноз моего маленького беззащитного ребенка. Даже в самых страшных кошмарах я не представляла себе подобного ужаса». На вопрос о причинах врач просто пожал плечами и ответил, что «так бывает». Возможно, для него это было просто, в отличие от нас, ведь он объявлял подобные диагнозы каждый день и явно зачерствел. «Мы не можем сообщить родным подобные новости по телефону». Вернувшись в квартиру и ложив ребенка, присаживаюсь я рядом с мужем на диван. «Давай дождемся результатов, и если мы не подойдем, поедем домой. Нельзя волновать бабушку». Кладу я голову мужа на плечо, обнимая его за руку. «Возможно, нам повезет, и мы все же сможем сами стать донорами. В этом случае нам ведь не обязательно говорить родным о болезни». «Ты права, так и поступим». Все еще выглядя погруженным в себя, отвечает муж. «Не думай о плохом, ты же сам мне говорил, помнишь? Все будет хорошо». Уверенно говорю я, мы не можем позволить себе терять мужество. В качестве доноров мы не подошли, ни я, ни Амирхан. Если честно, после того, как сыну поставили диагноз, я уже не рассчитывала ни на что хорошее. Беда, как говорится, не приходит одна. И раз уж нас начала преследовать череда неудач, ничего удивительного в том, что мы не подошли. «Кто-то из родных да подойдет», — уверенно говорит муж после звонка из клиники. «Я сейчас же закажу билеты, и мы вылетим первым же рейсом. Начинай собирать чемоданы». «Хорошо». Киваю я и сразу же иду в спальню, чтобы он не видел моего убитого состояния. Вхожу в спальню, но вместо того, чтобы начать собирать вещи, сажусь на кровать, где спит сын. Глажу его по отросшим волосикам, наклоняюсь и вдыхаю сладкий запах. «Малышонок мой». Шепчу, чувствую вставший в горле ком. Только бы не заплакать. Я не могу быть слабой, когда столько времени убеждала мужа, что мы совсем справимся. Кем я буду, если сама сломаюсь? «Как мы рады, что вы вернулись!» Встречает нас дома. Свекровь, как всегда, расстаралась, накрыв для нас стол из любимых блюд. «Надеемся, что на этот раз вы останетесь хотя бы на год», по-доброму ворчит свекровь. «Разве это дело мотаться по свету? Ребенку нужна стабильность!» Качает она головой. Малышонок переходит из рук в руки, выглядя таким довольным, что я полностью с ней согласна. Ребенку действительно необходима стабильность и семья рядом. И если бы не проклятая болезнь, мы бы точно больше никуда не уехали. Но сейчас, как бы ни хотелось скрыть болезнь сына, чтобы не расстраивать семью, нам придется это сделать. Но не сегодня. Сегодня мы с мужем договорились провести последний спокойный вечер в кругу семьи, дать им насладиться нашим приездом. «А где Муслим с женой?» спрашивает Амирхан. Меня тоже интересовал этот вопрос, ведь деверя не было видно весь вечер. «Они уехали в командировку. Будут через несколько дней», объясняет бабушка, возящаяся с малышонком. «Что это такое? Где наш аппетит?» Когда сын отказывается от любимого картофельного пюре, отворачивая голову, хмурится она. «Он поел в самолете». Вру я, не желая пускаться в объяснение. К счастью, свекор задает вопрос Амирхану, и все внимание переключается на него. «Он какой-то вялый». Спустя время с беспокойством смотрит на малышонка свекровь. «Совсем не спал в самолете», — подключается муж. «Думаю, его пора уложить». «Да, пойду уложу». Киваю я и, встав, забираю сына с рук бабушки. «Скоро вернусь. Иду с ним в нашу спальню и ложусь на кровать, радуясь, что сын не капризничает. Голова забита мыслями о том, как мы завтра сообщим о случившемся семье. Сама мысль о том, что придется так расстроить их, после того, как они были так рады нашему приезду, была кощунственной. Но ничего не поделаешь, такова уж наша жизнь. В ней не всегда случается только хорошее». «Ты заснула?» — шепчет мне на ухо муж, спускаясь поцелуями на шею. «Хочу забыть обо всем». Когда я дергаюсь, накрывает он мои губы своими. Запускаю руки в его волосы и отвечаю. «Я и сама хочу забыться. А что поможет сделать это лучше, чем близость любимого?» Мы самозабвенно целуемся, пока я не вспоминаю лежащего рядом сыне, но и тут муж предугадывает мои мысли. Я переложил его в кроватку. Снимая с меня кофту, говорит он. «В эту ночь мы любим друг друга с особым упоением. Забываем обо всех проблемах и погружаемся друг в друга раз за разом, словно черпая силы в нашей близости. А завтра будь что будет. Самое страшное уже произошло».